я могу понять очень довольны. Да. Здравствуйте, звонок из банка ОТП. Меня зовут Попова Алена Николаевна. Юлия Михайловна. Знакомы? Да. Это вы, да, Юлия Михайловна? Да. Звонок с депутатом по работе досрочной задолженностью по вашей кредитной карте. 4 дня нет оплаты, сумма ориентировочная 7 328 рублей 90 копеек. Необходимо сегодня-завтра оплату внести. Скажите, по какой причине вы ходите, извиняюсь, впервые на просрочку? Денег нет. Сегодня-завтра необходимо решить вопрос оплаты. Кредитор ожидает. А внесете сумму? Нет. Перезанимайтесь, что-то реализуйте, несите в срок, потому что кредитор будет правильно снять штрафы, неустойки, переплату. А какой момент ваш вас совета спрашивал, что мне делать? Что? В какой момент я вашего совета спрашивала? Вы картой кредитной пользовались? Допустим. Обязательства у вас теперь есть перед банком. И? Причем тут это к советам вашим? Это от кредитора советы вам. Да, я разве спрашивала совета кредитора? Необходимо оплачивать в срок. Перезанимайте, что-то реализуйте. Зачем вы снова даете советы? Я же вас не спрашивала. Я информацию зафиксирую, сейчас отказ от оплаты в установленный срок. Фиксируйте. Звонки еще будут поступать. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Елена Александровна, компания Sirius Trade. Разговор записывается. Анна Сергеевна, это вы? Да. Звонок вам поступает в отношении ваших невыполненных финансовых обязательств. Вы ранее обращались в микрофинансовую организацию «Макро», обязательства, перед которой вами были нарушены. Сумма задолженности, начисленная вашим первоначальным кредитором, 71 215 рублей. Созданная сумма фиксирована, так как была уступка права требования вашей задолженности по договору цессии. Действующим кредитором является компания Sirius Trade. И ваш действующий кредитор выставил требование закрыть данные обязательства в течение 3 дней. Вопрос готовы решать? Нет, не готовы решать вопрос, потому что я от вашей компании никак не могу добиться документов. Пожалуйста, обратитесь к первоначальному кредитору, Анна Сергеевна. Это его прямая. Первоначальный кредитор от меня ничего не требует. Чего-то требуете от меня вы. Именно поэтому я и говорю, Анна, присылайте Сергеевна документы, и после этого будем общаться. Анна Сергеевна, вы обратились к первоначальному кредитору за денежными средствами. Вас это абсолютно не касается до того момента, как пока я не видела документов. Мы сейчас говорим про вас, Анна Сергеевна. Вы говорите обо мне, и я говорю о вас. Вот именно. Вот именно. А при чем здесь я? При чем тут вы? Вот действительно, при чем тут вы? Я когда говорю «вы», это я не вы имею в виду конкретно вас, это очевидно. Анна, когда я говорю «вы», я не повышаю голос, говорите. У меня такой тембр, и так я вот общаюсь, придется вам смириться. Так вот, и когда я говорю «вы», я не общаюсь, не обращаюсь именно к вам, я обращаюсь к вашей компании. Вы же от лица компании звоните, не как частное лицо, правильно? Естественно. Ну, так вот, когда я говорю «вы», я имею в виду ваша компания. Это очевидно. Анна Сергеевна, а вот, по-моему, очевидно, что вы обратились к первоначальному кредитору за деньги. Вы об этом третий раз говорите. Я вам еще раз повторяю, что присылайте, что за детский сад. Вот серьезно, взрослые люди, деловые люди, присылайте документы. Нет документов? Нет. Это вы со мной в параллель говорите. Нет, я с вами в перпендикуляр. Нет документов, не может быть никаких обсуждений. Я вашей компании месяц уже, наверное, об этом говорю. И все никак. И у меня закрадывается сомнение, что вы просто мошенники какие-то, которым я абсолютно ничего не должна. Которой никакой уступки не было. Это мои сомнения. Ну, это мои сомнения. И что это значит? Почему вы акцентировали на этом внимание? Это только сомнение. В смысле только сомнение? А этого недостаточно? То есть, если у меня есть сомнения, я должна их превозмочь и пойти непонятно кому вообще отдать денег, да? Вы знаете, Анна Сергеевна, вы знаете ровно то, что вы хотите знать, и не знаете ровно то, чего вы не хотите знать. Эпитет достоин Ницше. А что из того, что я не хочу знать, что из того, что я не хочу знать, по вашей глубокомысленной логике, мне знать необходимо? Во-первых, то, что ваш первоначальный кредитор уведомление о смене вашего кредитора вам высылал. В каком формате? Пожалуйста, обратитесь к первоначальному кредитору. На каком основании вы утверждаете, что он это сделал? На каком основании вы утверждаете, что он это сделал? Анна Сергеевна, вы не могли бы не говорить со мной в параллель? Я вам вопрос задаю. На каком основании вы делаете вывод, что кредитор это сделал? Это его прямая обязанность. Я сообщу вам. На каком основании вы делаете вывод, что кредитор это сделал? Обязанность. Это ли... Его может быть обязанность. Откуда вы знаете, что эта обязанность соблюдена? Если вы будете постоянно говорить... Да я задаю вопросы, елки-палки. Вы можете просто ответить на вопрос. Если у вас нет никаких доказательств, вы скажите, что это ваше предположение, что кредитор осуществил какие-то действия. А вот вы сейчас, когда там повторяете мое имя, отчество, вы думаете, что у нас с вами какой-то конструктив получится от этого? Я вам говорю, документы присылайте. Нет документов, нет разговоров. Еще раз повторю. Нет документов, нет разговоров. Вы для меня мошенники и вымогатели. Прощайте, мошенница. Счастливого пути. До свидания. Пока-пока. Трубочку вешайте. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, меня зовут Молдашова Рацуя Алибаевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Мера Лимаровна, верно? Да. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности. 22 942 рубля. 259 дней вы в просрочке находитесь. По какой причине не погашаете задолженность? Я ни в какой просрочке не нахожусь. Какая-то странная формулировка. Я дома нахожусь. По кредитной карте. Что по кредитной карте? У вас имеется просроченная задолженность. Ну так это не значит, что я нахожусь в просрочке. Почему не значит? Вы не оплачиваете. Потому что просрочка – это нечто испортившееся. Что-то такое, насколько я знаю. У вас просроченная задолженность. Возможно, но это не значит, что я в ней нахожусь. Вы находитесь в просроченной задолженности. Нет, я там не нахожусь. Я дома нахожусь, повторяю. Что по какой причине? По какой причине не оплачиваете задолженность? Да я же уже отвечала. Забыли уже. Еще раз. Зачем? В смысле, зачем? Вы что, не намерены погашать задолженность? А как это соотносится с ответами на вопросы? Ну, вы не отвечаете на вопросы, соответственно, вы намеренно, наверное, не погашаете задолженность. А не вижу связи. От разговоров с банком, не пытаетесь урегулировать вопрос по задолженности. Не вижу связи. Очень даже есть хорошая даже связь. Хорошая? Угу. Понятненько. Угу. Еще что расскажете? Проживаете по адресу регистрации? Да. Угу. По данному адресу регистрации будет инициирован выезд регионального отдела. Сколько ж раз город. Мы его... Еще ни разу не приезжали? Да нет, и не приедут. Я прекрасно понимаю, что это так, приедут. Пугалки. Да нет, приедут. Не приедет никто. Уж год вы обещаете, все никак. Ну, вы так думаете. У вас есть исполнительное производство. По данному исполнительному производству судебные приставы, исполнители, возможно, с региональным отделом приедут к вам и могут описать имущество на основании федерального закона 229. Ну, принудительного исполнения судебных приставов. Ну, все, Венера Лимаровна. Жду. Решать вопрос намерены? Ни в коем случае. То есть вы отказываетесь от оплаты? Ну, а как это еще можно воспринимать? Вы отказываетесь от оплаты под запись телефонного разговора? Под запись телефонного разговора уже дала вам ответ. Угу. Еще раз дайте ответ. Не, за деньги только. Почему? Жадная. Хорошо, ожидайте. Чего? Направлена информация по инициированию вызова регионального отдела. Ожидайте приезда. А, все, продолжаю ждать. Год ждала, так, еще чуть-чуть подожду. Лично будет хорошо. Еще. Хоть увижу, хоть будет кому в морду плюнуть.